Думаю, никто, кроме самого Сталина, не знал настоящего размаха апофеоза тирании в эпицентре трагедии. Конечно, знали и знают немало об этом и те, кто был вольным или невольным орудием террора. В ходе работы над книгой я получил, как уже говорил, не одну тысячу писем от читателей. Но письма этих людей я узнавал сразу. Часто они без подписи. Приведу несколько выдержек из них. Сталин, как санитар, очистил родину от швали. Да, жалко, плохо очистил, коли сегодня есть такие, кто топчет это светлое имя. Юка. Поиграйте в демократию, поиграйте и позовете диктатора. В России никогда без сильной руки ничего путного нельзя было сделать. Сталин из страны с сахой сделал державу с атомной бомбой. Этим все сказано. Без подписи. Однажды вечером у меня дома раздался телефонный звонок. Старческий голос представился Иваном Николаевичем, думаю, вымышленное имя. Без обиняков звонивший заявил, что с удовольствием поставил бы меня к стенке, тем более, что в 1937-38 годах он этим занимался. «Не трогайте Сталина», — прошамкал бывший исполнитель приговоров. «Он еще вернется к нам в другой форме». И положил трубку. Сознание таких людей как бы застыло на уровне 1937 года. Их ущербное мировоззрение винтиков не изменили ни годы, ни ветры перемен. Этих людей осталось немного, но о своем участии в великом терроре они предпочитают публично не говорить. Если в 80-е годы старец со скрипучим голосом говорит вам о том, что он не сожалеет о своем соучастии, это уже не поза, а позиция. В сознании таких людей сталинизм засел крепко, и покаяние им вряд ли доступно. В истории всегда есть страницы, которые люди хотели бы поскорее забыть, но этого сделать невозможно и не надо. Все, что было, стало частью нас самих. Через это прошли главным образом те поколения, которых уже нет с нами. Чем больше мы живем, тем меньше остается людей, которые старше нас, и с каждым днем все больше тех, кто нас моложе. Но горькая память о безвинно погибших в годы сталинского безумия остается с нами. Мы помним облик Сталина по фотографиям, кадрам хроники, видели монументы, бюсты, которые незаметно, но как-то быстро исчезли со своих пьедесталов. Генсек часто изображался с поднятой рукой, указывающей всем путь в светлое будущее, с доброй улыбкой, характерным прищуром желтоватых внимательных глаз. Кто мог тогда думать, что за этой улыбающейся маской скрывается патологическая жестокость, бессердечие и коварство, равных которым найти не просто даже в нашей многострадальной истории? Но это в полной мере почувствовали не только миллионы репрессированных и их семьи, но и родственники самого генсека. Один из пытливых исследователей жизни Джугашвили Сталина, Нефедов, провел немалую работу по исследованию судеб ближайших и дальних родственников вождя. Ему удалось установить, что по линии Сванидзе, первой жены, были репрессированы Александр Семенович Алеша Сванидзе, брат жены Сталина. Член партии с 1904 года. Был наркомом финансов Грузии. До 1937 года работал в наркомате финансов СССР. Один из ближайших друзей Сталина. Был обвинен в шпионаже и расстрелян.